Пожалуй, вышло даже к лучшему, что для Дрохеды настали тяжелые времена. Если б не это, Джек и Хьюги тоже в два счета ушли бы в армию. А так выбора не было. Пришлось им остаться и лезть из кожи вон, чтобы спасти все, что можно от засухи, которую позже назовут «великой сушью». От нее пострадало свыше миллиона квадратных миль посевов и пастбищ. От юга штата Виктория до лугов Митчелла на северной территории, где обычно трава стояла человеку по пояс. Но война требовала не меньше внимания, чем засуха. Близнецы воевали в Северной Африке, и потому обитатели Дрохеды жадно следили за каждым приливом и отливом в сражении, которое прокатывалось взад и вперед по Ливии. Исконные труженики, они всей душой стояли за лейбористов и терпеть не могли нынешнее правительство, лейбористское по названию, но консервативное по существу. Когда в августе 1941-го Роберт Гордон Мензис признал свою несостоятельность и подал в отставку, они возликовали. А когда 3 октября возглавить правительство предложено было лидеру лейбористов Джону Кертину, для Дрохеды это был самый большой праздник за многие годы. В 1940-м и 1941-м все возрастающую тревогу вызывала Япония, особенно после того, как Рузвельт и Черчилль лишили ее нефти. Европа далеко, и чтобы вторгнуться в Австралию, Гитлеру пришлось бы перебросить свои войска за 12 тысяч миль. А вот Япония — это Азия, часть желтой опасности, точно неотвратимо спускающийся маятник. В рассказе Эдгара По нависает она над богатым, пустынным, малолюдным колодцем Австралии. И никто в Австралии ничуть не удивился, когда японцы напали на Пирл-Харбор. Все давно этого ждали. Не в Пирл-Харбор, то где-нибудь еще. Внезапно война придвинулась вплотную. Не сегодня-завтра она ворвется в каждый двор. Австралию от Японии отделяет не океан. Между ними лежат всего лишь большие острова да малые моря. На Рождество 1941-го пал Гонконг. «Нож Сингапура япошкам вовек не взять», — говорили австралийцы себе в утешение. А потом пришла весть о высадке японцев в Малайе и на Филиппинах. Мощная военно-морская база в нижнем конце Малайского полуострова держала море под постоянным прицелом своих огромных пушек, и флот ее стоял наготове. На 8 февраля 1942-го японцы пересекли узкий Джохорский пролив, высадились в северной части острова Сингапур и подошли к городу с тыла, где все его пушки были бессильны. Сингапур был взят даже без боя. А потом замечательная новость. Все австралийские войска из Северной Африки возвращаются на родину. Премьер-министр Кертин преспокойно выдержал бурю Черчиллева гнева и твердо заявил, что австралийские войска должны прежде всего защищать свою родину. 6-я и 7-я австралийские дивизии немедленно погрузились на корабли в Александрии. 9-я дивизия, которая пока что набирала сил в Каире после тяжелых боев при Тобруке, должна была отправляться следом, как только прибудут еще суда. Фиа улыбалась, Мэгги неудержимо ликовала. Джеймс и Пэтси возвращаются домой. Однако они не вернулись. Пока 9-я дивизия ждала транспортных судов, чаши весов опять качнулись в другую сторону. 8-я армия поспешно отступала от Бенгази, и премьер Черчилль заключил сделку с премьером Кертином. 9-я австралийская дивизия останется в Северной Африке, а взамен для обороны Австралии морем доставлена будет одна американская дивизия. Бедняк-солдат перебрасывали взад и вперед, по решению, принятому правителями, даже не их, а чужих стран. Небольшая уступка здесь, небольшой выигрыш там, но для Австралии Это был тяжкий удар. Когда Англия вытряхнула из гнезда на дальневосточном краю Британской империи, разом всех цыплят, пусть даже Австралия птичий двор щедрый и многообещающий. Вечер 23 октября 1942 года в пустыне выдался на редкость тихий. Пэтси немного подвинулся в темноте и, как маленький, уютно прильнул головой к плечу брата. Джимс одной рукой обнял его за плечи, и они затихли, без слов понимая друг друга. Сержант Боб Мэллой подтолкнул локтем рядового Кола Стюарта. «Парочка гомиков», — сказал он с успешкой. «Так тебя раз так», — отозвался Джимс. «Ну же, Харпо, скажи словечко», — пробормотал Кол. Пэтси ответил обычной своей ангельской улыбкой, едва различимой в потемках, и, раскрыв рот, в точности изобразил, как трубит Харпо Макс. Со всех сторон за десятых шагов зашикали на него. На фронте тревожно, велено соблюдать тишину. «Вот черт! Ждешь и ждешь! Меня это прикончит!» — вздохнул Боб. «А меня прикончит, что надо молчать!» — вдруг крикнул Пэтси. «Заткнись, шут гороховый! Не то я сам тебя прикончу!» — хрипло рявкнул Кол и потянулся за винтовкой с примкнутым штыком. «Тише вы!» — донесся громкий шепот капитана. «Какой болван там разорался?» «Это Пэтси!» — хором отозвался десяток голосов. Дружный бодрящий хохот прокатился над минными полями и замер, перебитый негромкой яростной руганью капитана. Сержант Мэллой поглядел на часы. 21:40. 882 английские пушки и гаубицы заговорили разом. Небо качнулось. Земля поднялась, вспучилась и уже не успокаивалась, пальба не утихала ни на миг, грохот сводил с ума. Бесполезно было затыкать уши, оглушающий гром сотрясал под собой почву и по костям передавался в мозг. Можно было только вообразить себе, как все это подействовало на войска Роммеля в окопах напротив. Обычно удается различить, какие и какого калибра стреляют орудия. Но сегодня все их железные глотки гремели единым дружным хором, и не было ему конца. Пустыню озарил не свет дня, но, кажется, пламя самого солнца. Огромную, все разбухающую тучу пыли, словно клубы дыма, взметенные ввысь на тысячи футов, прорезали вспышки рвущихся снарядов и мин. Языки пламени взлетали, когда от сотрясения рвались собранные во множестве на этом клочке земли боеприпасы и горючее. Всю силу огня, пушек, гаубиц, мортир генерал Монтгомери обрушил на минные поля немцев. И все, что было в распоряжении генерала Монтгомери, обрушилось на противника с той скоростью, с какой поспевали заряжать и стрелять обливающиеся потом артиллеристы. Они совали снаряды в ненасытные пасти своих орудий торопливо, лихорадочно, словно малые печуги, пытающиеся накормить алчного кукушонка. Стволы орудий раскалялись. Секунды между отдачей и новым выстрелом становились все короче. Артиллеристы, точно одержимые, заряжали и стреляли быстрее, быстрее, как безумцы. Все безумнее совершали они все тот же обряд служения своим орудием. Это было прекрасно, изумительно. Вершина жизни артиллериста. Опять и опять он будет заново переживать эти памятные минуты, во сне и наяву, до конца оставшихся ему мирных дней. И всегда его будет томить желание вновь пережить эти 15 минут возле пушек генерала Монтгомери. Тишина. Глубокая, нерушимая тишина. Волнами прибоя ударила в натянутые до отказа барабанные перепонки. Тишина нестерпимая.